Этот же путешественник обращался к Шанталь лишь для того, чтобы сделать заказ, и не бросал на нее многозначительно масляные взгляды. После встречи у реки Шанталь три ночи практически глаз не смыкала. Ветер, то усиливавшийся, то стихавший, сотрясал железные ставни, и под его ударами они лязгали так, что сердце замирало. Если же ей удавалось ненадолго забыться сном, то просыпалась она вся в испарине, хотя из экономии всегда отключала на ночь отопление. В первую ночь она обнаружила себя перед лицом добра. В промежутке между двумя кошмарами, которые ей потом не удавалось вспомнить, она молилась Богу и взывала к Нему о помощи. Ей и в голову ни на миг не приходило рассказать о том, что она слышала, то есть стать правовестницей греха и смерти. В данный момент она сочла, что Бог так далеко от нее, что не услышит, и потому принялась молиться своей бабушке, которая, после того, как мать Шанталь умерла в родах, вырастила ее и воспитала. Теперь и бабушки давно не было на свете. Шанталь изо всех сил цеплялась вот за какую мысль. Зло однажды уже побывало здесь и теперь ушло навсегда. В личной, как говорится, жизни девушки хватало всяческих неприятностей, но она, тем не менее, всегда помнила, что ее городок населяют люди честные, неукоснительно исполняющие свой долг, идущие по жизни с чистой совестью, гордо поднятой головой и всеми в округе уважаемые. Однако так было не всегда. На протяжении двух с лишним столетий обитали в Вискосе наихудшие представители рода человеческого, а все прочие принимали это обстоятельство как нечто вполне естественное и объясняли это проклятием кельтов, разбитых римлянами в сражении. Так продолжалось до тех пор, пока ее народ не воспрял благодаря безмолвной отваге одного единственного человека, который верил не в проклятие, а лишь в благословение. Шанталь слушала, как позвякивают под порывами ветра ставни, и вспоминала, как бабушка рассказывала ей эту историю. Много-много лет назад жил в одной из здешних пещер некий отшельник, который впоследствии прославился под именем святого Савиния. В те времена Вискос был приграничным местечком, населенным разбойниками, укрывавшимися от правосудия, контрабандистами, проститутками, искателями приключений, которые подыскивали здесь себе сообщников, и наемными убийцами, отдыхавшими между двумя злодействами. Самым страшным и бессовестным из всех был араб по имени Ахав. Он-то и взял власть над городком и его окрестностями, обложил непомерными податями земледельцев, которые все еще пытались жить достойно и честно. Однажды Савений покинул свою пещеру, пришел к дому Ахава и попросился переночевать. «Разве ты не знаешь, что я убийца, что у себя на родине я отправил на тот свет многих, и что твоя жизнь не стоит для меня ничего?» — рассмеялся Ахав. «Знаю», — ответил Савиний, — «но я устал жить в пещере. Пусти меня в дом хотя бы на одну ночь». Ахав знал, что слава святого не уступает его собственной, и это беспокоило его, ибо славу свою не желал делить ни с кем, а с таким немощным и хилым человеком и подавно. И потому он решил в ту же ночь убить его, чтобы показать всем, кто здесь хозяин, истинный и единственный. Они немного поговорили. На Ахава произвели впечатление слова святого, но он по натуре был человек недоверчивый и уже давно не верил в добро. Разбойник указал святому отшельнику место для ночлега, а сам с угрожающим видом принялся точить нож. Савиний некоторое время наблюдал за ним, а потом закрыл глаза и уснул. Ахав точил нож всю ночь. А утром, когда отшельник проснулся, встретил его рыданиями. Ты не испугался? —